Глава 16. Опасные разговоры. В городе меня подкинули до дома первые, и я была уверена, что Сашка продолжит спать на самом деле или притворно, но из машины ни за что не вылезет. В душе я даже как-то смирилась с еще одной потерей. Но к моему изумлению он выскочил первым, подхватил мой рюкзак и зашагал, как ни в чем не бывало, по пешеходке. Я едва попрощалась с остальными, от души надеясь, что никогда их больше не увижу. Страшно представить, что думают они все обо мне. Наверное, ломают голову, что могло между нами произойти в палатке, после чего парень предпочел ночь в холодном лесу. В молчании дошли до моего дома. «Зайдешь?» — спросила я, пока ждали лифта. Дятлов с полузакрытыми глазами помотал головой. «Нет». Провожу только до квартиры, прости. Но я сразу вырублюсь, если хоть присяду. Мы вышли на моем этаже, и Сашка зачем-то проинспектировал его вдоль и поперек, даже заглянул за два выступа, деливших немаленькое пространство нашей площадки на равные части. «Ты можешь поспать на диване?» — предложила я, цепляясь за последнюю надежду. «Нет, Дан. Обещал родителям быть пораньше. Побегу». И шагнул к лифтовой кабине. Но тут уж я вцепилась обеими руками в рукав его куртки и взмолилась. «Сань, скажи, что было ночью? Почему ты ушел из палатки?» Друг иронически вздернул брови. «А что не так с прежней версией? Или пошлый зов природы не монтируется с моим романтическим образом? Про зов природы рассказывай своим друзьям, хотя даже они тебе не поверили», — мигом обозлилась я. «Я знаю, что ты ушел не на рассвете, а еще ночью. И для этого была какая-то серьезная причина». Дятлов закатил глаза, изображая раздумье. «Слушай, говорят, снежный человек может телепатически выманивать туристов из палаток и гонять их по лесу. Неизвестно только зачем. Думаю, я стал его жертвой». У меня прям руки зачесались его треснуть. Ну и от души немного отлегло. Раз Сашка прикалывается, может, не так все ужасно? Скажи честно, ты из-за меня убежал из палатки и бродил по лесу? Дятлов сокрушенно покачал головой. Знаешь, я, конечно, парень застенчивый, но не до такой... «Сашка!» — заорала я. «Ну все. Сейчас соседи повалят наружу». Друг взметнул вверх обе руки. «Ладно, ладно, извини». «И, Богданка, даже не знаю, как тебе сказать, но, может, не стоит думать, что мир крутится только вокруг твоей, хоть и очень привлекательной особы. Даже если предположить, что я прогулял в лесу полночи, у меня могло быть с десяток личных причин. Излагать их не стану, на то они и личные». «А что насчет жуткого запаха?» — не унималась я. «Не чуял, не знаю. Но погода ночью менялась. Перепады давления могли что угодно притянуть». «А шаги? Чьи были шаги?» «Ну, зверек какой-нибудь шастал, хавчик искал». «Слушай, я не силен в зоологии, но знаю, что некоторые зверюшки в целях личной безопасности вываливаются во всякой гадости, в том числе и в останках своих менее удачливых собратьев. Вот, может, один такой мастер конспирации бродил вокруг палаток, вынюхивал, чем поживиться, и всех переполошил». Я задумалась. А Сашка вдруг крутанулся на пятках и побежал вниз по лестнице, крикнув на ходу: «А то еще усну в лифте!» Я вошла в квартиру, прикрыла за собой дверь и уселась, обессиленная, на шкафчик для обуви. Снова вернулись страх и опустошенность, навернулись слезы. Но тут позвонили в дверь, и я поскорее вытерла насухо глаза. Я не сомневалась, что вернулся Сашка. А значит, сейчас он все мне объяснит. Ну или объявит, что мы больше не будем встречаться. Очень вероятно, что первое и второе вместе. Но я ошиблась. На пороге стоял Артур Кныш. Я даже ойкнула от такой неожиданности. Шепотом спросила: «Ты на лифте сюда поднимался?» По всему получалось, что во дворе он должен был столкнуться с Дятловым, и едва ли прошел бы мимо него. Или все изменилось, и Сашка только рад меня кому-нибудь сбагрить. Парень кивнул и широко улыбнулся. Я вдруг подумала, что он совершенно не похож на школьника. Скорее, на актера, который школьника изображает, а потом оказывается кем-то совсем другим. Артур кивнул в сторону комнаты и глянул на меня с умильным выражением, не забыв поднять вопросительно одну бровь. Но я помотала головой. «Прости, я была в походе с ночевкой. Жутко устала, и мне нужно под душ. В другой раз заходи. В другой раз я не стану открывать двери, кому попало». Я переступила с ноги на ногу, всем видом показывая, что мне сейчас не до незваных гостей. И вдруг... Значит, какая-то зверушка бродила вокруг палаток и нагло мешала спать? Я дернулась, врезалась спиной в стену, уставилась на Кныша вытаращенными глазами. Он вроде как смутился. «Ну что ты так пугаешься? Я ведь писал, что временно не могу говорить. Теперь могу. Только тихо. И если ты вдруг...» Он не договорил, досадливо мотнул головой. Голос у парня, кстати, был потрясающий. Такой звучный, обволакивающий. Хотя говорил он действительно очень тихо, почти шептал. Только я не из-за голоса испугалась. «Откуда ты знаешь про зверушку?» Слышал. «Неправда! Ты не мог! На площадке тебя не было!» «Ну, вообще-то я был. За выступом». Сашка смотрел. Он никого там не видел. «Дана, не кричи», — мягко попросил меня Артур. «Я, скажем, попросил его меня не увидеть». Я оцепенела, осознав до конца, какого опасного типа сама пустила в квартиру. «С такими способностями он может сделать со мной что угодно. Может, он вообще маньяк, внедряющийся в школы в поисках глупых старшеклассниц. Наверное, на моем лице отразился такой ужас, что Кныш разом перестал улыбаться, лицо его огорченно вытянулось. Он сделал шаг в мою сторону, но застыл на месте, заметив, как я пытаюсь просочиться сквозь стену. «Дана, ну что ты? Ты боишься меня?» «Да я скорее позволю порвать себя на кусочки, чем причиню тебе вред. Я потому и стараюсь держаться рядом, чтобы с тобой ничего не случилось». «Ага. Маньяки примерно так и говорят своим будущим жертвам. Смотрели фильмы, знаем. Все же я решила, что безопаснее будет вступить в диалог». «И какая же мне грозит опасность?» Артур промолчал, но его выразительное лицо заледенело. Взгляд сделался блуждающим. «Вот прямо опасность — опасность? Я могу даже умереть?» Он поколебался и вдруг утвердительно кивнул. Я сперва похолодела от ужаса, а потом всерьез разозлилась, даже про маньяка забыла. «Ну все, хватит с меня! Нашел дурочку для запугивания! Проваливай отсюда!» Артур умоляюще протянул ко мне руки, снова сделал шаг, но тут же вернулся на прежнюю позицию. «Дана, не бойся. Все будет хорошо. Я вовремя нашел тебя и сумею защитить. Просто ты должна мне помочь». «Это как это?» «Так, что я не могу тебе сейчас все рассказать». «То есть мог бы, но ты не поверишь, испугаешься, сочтешь меня психом. Но если ты доверишься мне, позволишь быть рядом на случай любой опасности, то на этот раз я тебя не потеряю. А скоро все встанет на свои места». «Скоро? Это когда?» Кныш бледно улыбнулся. «Скоро — это скоро. Не скажу точно, потому что не знаю, верно ли твоя мать записала дату твоего рождения. Но это случится ровно в тот день, когда тебе исполнится 18. И тогда у тебя больше не останется ко мне вопросов. Ты поймешь все». Улыбка предвкушения озарила его лицо. Меня же просто колотило от ужаса. Очень хотелось вытолкать его за дверь и все забыть. Но беспокоили слова или оговорка насчет «на этот раз тебя не потеряю». «Ты знал меня раньше?» — спросила я. «В детстве, да?» мелькнула идея, что он может быть старше меня и помнить о ранних годах моей жизни. Ведь мое происхождение теперь покрыто мраком. Но Артур разочаровал меня, ответив неопределенно: «Мы могли видеться с тобой детьми, но я этого не помню». «Класс! А я что в таком случае должна вспомнить?» Пока лихорадочно придумывала, о чем еще спросить, он снова заговорил. «Просто постарайся некоторое время быть очень осторожной. Не знакомься ни с кем. Не давай втянуть тебя в какие-то беседы на улице или по телефону. Да и с друзьями, может, пока не стоит общаться». «А что не так с моими друзьями?» — взвилась я. «Собственно, у меня и друзей, похоже, уже не осталось. Они, по-твоему, засланные шпионы и тоже охотятся за мной?» «Нет, я не это...» — скривился Кныш. «Просто имей в виду, что они могут пострадать из-за тебя». Я со стоном сжала ладонями виски. Этот псих мигом побледнел, засуетился, рванул из кармана планшет. «Тебе плохо? Голова болит? Скорее приляг. Я не должен был с тобой говорить. Погоди, сейчас». Кажется, опять решил перейти в безмолвный режим, как будто дело в этом. Но с меня уже было довольно. Я сказала как можно спокойнее, даже нежно. «Артур, со мной и с моей головой все в порядке, правда? Я буду супер какая осторожная в ближайшие месяцы. Если пообещаешь больше никак на меня не воздействовать». Тут он быстро закивал. «И на моих друзей тоже». Неохотный, но кивок. «Тогда я все сделаю, как ты просишь. Но сейчас я, правда, очень устала. Ты ведь все равно не можешь поселиться в моей квартире и не спускать с меня глаз». «А можно?» Лицо Кныша расцвело в радостной надежде. «Нет!» — рявкнула я. Парень широко ухмыльнулся. «Ладно», — я пытался пошутить. «Все, ухожу. Да, и вот еще». «Что?» — напряглась я, уже успевшая облегченно выдохнуть. Он постучал пальцем по своему горлу. «Насчет этого не нужно никому говорить. Так будет лучше. Договорились?» «Конечно!» — пропела я, захлопывая дверь прямо у него перед носом. Повернула все два замка и только тогда перевела дыхание. На этот раз даже до тумбочки не добрела. Сползла по стенке на пол. Самое плохое, что я больше не считала Кныша безумным или маньяком, или тем и другим вместе. С того момента, как он упомянул мою маму, стало ясно, что это все как-то связано с тайной моего рождения. И Артур точно знает обо мне что-то очень важное, возможно, ужасное, раз не решается сказать. Может, стоит подыграть ему, сделать вид, будто кое-что вспомнила, чтобы вытянуть из него побольше. И я обязательно обдумаю эту идею. Но только потом, позднее. Саша Дятлов недалеко ушел от дома Богданы. Просто силы вдруг разом кончились, и не физические. Спасибо отцу, что почти 4 часа в ночном лесу в чередовании ходьбы с бегом, чтобы не замерзнуть без верхней одежды, для него теперь семечки. Ну, почти. Но на этот раз он был опустошен изнутри, и это куда тяжелее. Вышел из подъезда, добрел до детской площадки, пустующей утром ненастного дня. Рухнул на скамейку и тяжело откинулся на спинку, прикрыл глаза. Все, что можно передумать, он передумал еще до рассвета, и все решения были приняты тогда же. Его мир скептика и рационалиста в одночасье рухнул. Но это пустяки. Теперь он знал, почему Лина Ким бледнеет и пугается при одном только упоминании Богданы. Знал и то, что сам он от Данки не отречется и отношение к ней не изменит. Вопрос в другом. Можно ли ей как-то помочь? Нуждается ли она в помощи? Кто она такая? Его, Данка. Он с тоской оглянулся на башню из рыжего кирпича за своей спиной и в тот же момент заметил выходящего из парадного Кныша. Мигом испарилась усталость и опустошенность, уступив место жажде действовать. Дятлов вскочил на ноги и сжал кулаки. Так этот тип все же перехитрил его, заранее затаился где-то на лестнице. Одноклассник его тоже заметил и сменил курс, свернул на дорожку к игровой площадке, на ходу вытаскивая из кармана планшет. Но не успел. Дятлов налетел ураганом, схватил за отвороты куртки. «Ты был у нее? Зачем? Что тебе от нее нужно?» Каким-то неизвестным приемом новенький очень ловко освободился от его рук, отступил и начал вслепую набирать что-то на экране, не отрывая от Саши недоброго испытующего взгляда. Потом показал. «А ты молодец, быстро последовал моему совету». Дятлов скрипнул зубами, но спорить не стал, да, так оно и было. Он не смог забыть до дикости странный совет этого типа и нашел возможность провести с Данкой ночь вдвоем. Все организовал, подбил ребят на поездку. «Поздравляю, остался жив и вроде не заикаешься». Появилась новая запись. Лицо Артура оставалось непроницаемым, но Саше показалось, что он сильно разочарован. Дятлов ухмыльнулся во весь рот. «Ага, как видишь. Зря надеялся, что я убегу без оглядки и оставлю ее тебе. Облом!» Кныш в ответ недобро ухмыльнулся. Снова написал. «Кто еще видел? Проблемы будут?» Дятлов, думая уже о другом, мотнул головой. «Нет, мы вдвоем были в палатке». И вдруг этот псих рванул на него, впился пальцами в горло. «Если ты с ней...» Его планшет упал на резиновое покрытие площадки. Тут уже Дятлов отбил его руку, толчком в грудь заставил парня отступить и рассмеялся. «Ага, говорить мы все же умеем, только почему-то не хотим. Так вот, отвечаю на твой недосказанный вопрос. Если между нами что-то и произошло, по обоюдному желанию, разумеется, то это тебя точно не касается». Кныш молчал, и Сашку вдруг поразило выражение отчаяния и обреченности на его лице, и то, что Артур стоял согнувшись, будто забыл разогнуться после удара, не особо-то и сильного. Он мигом пожалел, что так по-глупому задирает парня, вместо того, чтобы нормально поговорить, разузнать насчет Даны. Ведь ясно, что этот тип в курсе всего происходящего. А он вместо серьезного разговора устроил тут детский сад с толкотней. Дятлов рывком наклонился, поднял планшет. Кныш вроде как частично ожил, потянулся за ним, но Сашка проворно убрал руку за спину. «Может, поговорим нормально? Без бычки и без этой штуки? Ты ведь уже раскололся, что можешь разговаривать. Давай ты просто все мне расскажешь». Но Артур не был готов к конструктивному общению. «Тебя это не касается!» — рявкнул он, снова подавшись вперед. «Просто держись от нее подальше, вот и все, что тебе нужно знать! Она моя!» «Да неужели?» — всплеснул руками Дятлов. «Должен тебя разочаровать. Выбирать будет Данка. И не факт, что только между нами двумя. Не знаю, с какой планеты ты обрушился, но такие уж тут правила, так что...» Он не договорил, потому что два раскаленных сверла словно прошли сквозь его уши и впились в мозг. Внутренности скрутило. Саша обеими руками зажал рот, чтобы хоть не вывернуло прямо на детской площадке. Злополучный планшет снова оказался на земле. Он попытался отступить к мусорке, но едва оторвал от земли ногу, как рухнул лицом вниз. Артур Кныш несколько секунд созерцал поверженного соперника ничего не выражающим взглядом, потом переступил через него и наклонился за планшетом. Заодно, кривя губы, за волосы оторвал от резинового покрытия голову Дятлова, повернул на бок, давая возможность дышать, и быстрым шагом покинул двор.